Глава 23. С самого начала он догадывался, куда именно сегодняшний путь проляжет. Просто потому, что с самого начала, все это время, каждый день на это место смотрел. С самого начала он был единственным, кто эту вещь видел. Смотрел на нее каждый день. Видел каждый раз, когда поворачивал голову. Видел и задавался вопросом, что же это. И вот, как он и ожидал, сегодняшний путь лежал именно туда – в недра секты запечатанного духа, туда, где покоилось нечто, излучающее из себя колоссальное количество духовной энергии, что-то, что пропитывало своей силой все дома, все камеры. Каждый зал для духовной практики был привязан к этому месту, и теперь Азар хотел узнать, что это. Ему предоставили такую возможность, которую он не хотел упускать. Широкая каменная дорога вновь увела его под землю, но теперь, впервые, его не вели под руку. Он шел сам, бок о бок, с патриархом этой секты и чувствовал спиной сотни завистливых взглядов. Бытие первого ученика было самым желанным местом для каждого из них, и все эти люди завидовали такой возможности. Завидовали, но ничего не говорили, потому что сказать им было нечего. Подобную позицию нельзя получить за красивые слова, ее можно только заслужить силой. И тот, кто эту позицию имел, заслуживал ее по праву, так же, как и уважение других. И Азар это тоже чувствовал, как взгляды на него меняются. Его боялись, опасались, недолюбливали, но теперь еще и начинали уважать. «Старейшины!» — скомандовал патриарх, остановив группу. Каменная дверь преградила им путь, и все люди остановились перед ней. Группа старейшин вышла вперед, и Азар видел, как эта, с виду простая каменная дверь, вся светится под взглядом его особенных духовных глаз. На ней было тысячи символов, кругов и диаграмм. Они замыкались, размыкались, сходились вместе и тут же расходились по углам, образуя все вместе причудливый духовный массив. И хоть Азар его видел, он не мог понять, как его открыть, просто потому что впервые такую вещь видел». Четыре старика вышли вперед, положили руки на грани этого массива. Духовная энергия начала струиться по венам внутри этой формации, и Азар отчетливо видел, как она течет, как проворачивает острые грани массива и как они становятся в нужный порядок, словно внутренности замка при повороте верно подобранного к ним ключа. «Понятно», — прошептал он сам себе, почесывая подбородок. «Если сперва он не мог разобрать вообще ничего», то теперь понял очень многое. Не факт, что он смог бы сам эту дверь открыть, но разобраться в устройстве и принципе действия — это уже было очень много. Хотя бы потому, что никто из других учеников не мог даже такую потрясающую картину наблюдать. Никто из стоящих за ним не понимал абсолютно ничего. «Внутри есть много духовных массивов», — предупредил патриарх, поворачиваясь к толпе. «Кто тут впервые? Не вздумайте делать что-то необдуманно». В самом деле, первая дверь была лишь началом. Весь тоннель был заполнен различными барьерами, атакующими и даже убийственными массивами, которые могли остановить любое вторжение сюда. Каждый раз, когда группа подходила к такому месту, патриарх подавал знак, и старейшины вместе деактивировали эту ловушку на время. Азар же просто наблюдал. Каждый раз. Очень внимательно. Огромный сгусток золотого света в его мире становился к нему все ближе по мере продвижения вперед, но он все равно не мог ее рассмотреть как следует. С каждым днем в этой секте Азар становился сильнее. С каждым днем его зрение становилось лучше, но он все равно не мог увидеть, что же это за вещь. Слишком много от нее было света, слишком много энергии она излучала. И вот, когда он был уже совсем рядом с ней... На сознание парня опустилась тьма. Серая, липкая. Ступив вперед, все еще идя бок о бок со старейшинами, Азар понял, что оказался один. Весь тоннель полностью опустел, и на него упала темная туча. Но немного странная. Он все еще видел пол под собой. Видел проход дальше, и казалось, что так быть не должно. Но эта атака извне просто не может справиться с помощью его глаз». Она пытается их заглушить, но просто физически не может этого сделать. Сила его духа, его глаз, блокирует внешнюю силу, заставляя его видеть обе реальности одновременно. Настоящую, где все еще присутствует каменный тоннель, и напускную, где есть только опустившаяся тьма. Подняв руку, Азар медленно покачал ей перед собой, любуясь, как его пальцы разгоняют клубящуюся перед ним темную дымку. «Юный господин!» Раздался тихий голос впереди него, и парень тут же вскинул голову, увидев рядом с собой черного могильного призрака. «Учитель!» — сказал он, смотря прямо на изуродованный труп некогда добродушного старца. Этот призрак перед ним выглядел так, словно только что поднялся из могилы. Его кости были сломаны, впалые и безжизненные глаза смотрели куда-то в пустоту, и только гнилая челюсть двигалась в такт его словам. «Юный господин!» — вновь заговорил призрак. «Вы забыли меня, юный господин?» «Совсем нет», — спокойно ответил Азар, без страха шагнув к этому призраку. «Да?» — прохрипел тот. «У вас теперь новый учитель, юный господин. Вы признали другого?» «Верно», — кивнул Азар, не останавливая шаг. «Почему вы забыли меня, юный господин?» — заговорил призрак значительно громче. «Я отдал за вас свою жизнь. Меня убили, измучили, а вы отказались от меня? Почему? Почему вы меня бросили?» «Что за бред?» — скрипнул зубами Азар и выбросил руку, схватив призрака за лицо. «Умри!» Золотая вспышка тут же озарила весь подземный туннель, и призрак взвыл раненым зверем, дрожа в этой хватке от агонии. «Если бы мой учитель был жив и узнал, что я встретил другого мастера, он бы наверняка за меня порадовался», — скорбным голосом добавил Азар, наблюдая, как это видение сгорает в лучах его духовной силы. «Точно, точно!» — тут же раздался сзади голос золотого духа, вечно ошивающегося рядом. «Так этому самозванцу, юный господин!» «Ты тоже самозванец!» — хмыкнул Азар, повернувшись к призраку добродушного старца. «Может и так!» — сказал тот, пожав плечами. «Зато я искренне о вас забочусь, юный господин!» — деловито заключил он, вскинув к небу указательный палец. «А еще раздражаешь», — ответил ему отвернувшийся парень, хотя и думал он немного по-другому. А еще отметил для себя, что, кажется, в тот момент, когда он подтвердил ложному призраку, что признал мастером другого человека, свечение этого духа стало чуточку сильнее. Почти незаметно, но, кажется, он стал более осязаемым, более живым. «Ох, ох, ох, что и следовало ожидать, я полагаю». Азар так отвлекся на свои мысли, что даже не успел отреагировать на рассеивание этой черной дымки. Непонятная атака исчезла, и теперь перед ним стояли четыре старика и его новый мастер, смотря на него оценивающими и весьма довольными взглядами. «Ты прошел первым», — кивнул патриарх, лучась большим довольством. «Меньшего я от тебя и не ждал». «И что это было?» — спросил Азар, повернув голову, и увидел множество учеников, стоящих в коридоре за его спиной в полной прострации. «Небольшая иллюзия», — усмехнулся первый старейшина. «Мы немного ее ослабили и решили вас испытать. Похоже, я на твой счет тоже не ошибся. Мои ученики, если не проигрывают тебя в духовной энергии, то уж в твердости характера им до тебя еще бежать и бежать». «Пойдем», — сказал патриарх, кивнув головой и зазывая вперед. «Раз уж ты прошел первый, то и войти должен будешь первым». «Да», — кивнул Азар, подняв голову и посмотрев на огромную дверь, последнюю на его пути. За ней было то место, на которое ему очень хотелось посмотреть, и которое, кажется, чувствовало его приближение. А еще дрожало от его присутствия в страхе.